По этой причине Лурману пришлось отвергнуть кандидатуру Натали Портман, только что прославившуюся благодаря Леону Люка Бессона. Среди претенденток, кстати, значилась и никому еще неизвестная Кейт Уинслет. Ее, впрочем, сочли неподходящей по возрасту. В конце концов, Джейн Кэмпион порекомендовал Лурману обратить внимание на сериал «Моя так называемая жизнь», и особенно на его звезду, Клэр Дэйнс. По воспоминаниям Ди Каприо, Дэйнс была единственной, кто не побоялся во время проб посмотреть ему прямо в глаза. Лурман нуждался в актрисе, чья ангельская внешность не являлась бы кукольной, как, например, у Оливии Хасси, а вместе с девической невинностью излучала бы стойкость духа и интеллектуальную независимость. Дэйнс, выпускница престижной студии Ли Страсберга, оказалась идеальным воплощением требуемых качеств. Единственным ориентиром для Лурмана при работе над фильмом был «Бунтарь без причины» его любимого автора Николаса Рея. Соответственно, и Ди Каприо он хотел превратить в реинкарнацию Джеймса Дина, меланхоличного затворника, уставшего мечтать о переменах, что заслуживает мир, но воспрявшего духом при встрече с долгожданной, всепоглощающей, одной на миллион любовью. В интервью Лурман заявлял, что Ромео и был самым первым в истории бунтарем без причины. Ничего удивительного, что съемки, организованные в Мехико, превратились в круглосуточную вечеринку бунтарей, выбравших в качестве идеологии лишь свою молодость, рифмовавшуюся со вседозволенностью. Сумасшедшая атмосфера, в которой группа вчерашних подростков пыталась разыграть перипетии, разворачивавшиеся в средневековой Вероне, хоть и принесла продюсерам немало головной боли, несколько гостиничных номеров было напрочь уничтожено, несколько актеров арестовано за вождение в нетрезвом виде, а художник по гриму, легендарный Альдо Синьоретти, работавший еще с Феллини и вовсе похищен наркокартелем, в реальности сильно способствовало достижению поставленной Лурманом цели.